Он уже дважды пытался наложить на себя руки и уйти из жизни, но ему не дали совершить это страшное дело. Пресвитер, как мог, утешал его, обещал за него молиться и написать ходатайство в Москву. При следующем посещении Николай подарил ему Новый Завет и узнал лично от него, что он продолжает молиться Богу. Начальник тюрьмы тоже отзывался о нем хорошо и вскоре послал его на строительные работы, назначив бригадиром. Николай, в свою очередь, рассказал ему о своем ходатайстве за Алешу и попросил начальника содействовать его освобождению. Начальник не перестал опасаться за свою жизнь и настоятельно просил в ближайшую субботу снова посетить их с группой верующих. «Почему такая спешка?» — радуясь его просьбе, спросил Николай. «Ведь опасность от этого человека миновала. Алеша больше ни на кого не поднимет руку». «Да, он не поднимет на меня руку, но, может быть, в нашей тюрьме есть другие, желающие со мной рассчитаться, а я хочу жить». «Вы боитесь за свою временную жизнь. Почему же вы не спешите позаботиться о вечной жизни?» «Хорошо, мы будем у вас в эту субботу, но вы тоже сделайте надлежащий вывод и не будьте таким строгим с заключенными. Будьте к ним милосердны. Им и без того здесь трудно. Да еще ваши несправедливые придирки и наказания». Майор пообещал изменить свои отношения, но просил провести беседы с заключенными, боясь за свою жизнь. «Как радостно видеть тех, кого Христос меняет и наружно, и внутренне, возрождая к новой жизни!» Кто-то сказал: «Если дьявол делает из скромных овечек кровожадных волков, то Христос превращает даже свирепых волков в скромных овечек. И это большое чудо. Слава Богу за чудеса Божии, которых и сегодня немало. Порой благословенные уроки получаешь там, где не ожидаешь. Так у Николая было с посещением дома престарелых. Недалеко от Фрунзе есть такой дом. Туда однажды и направился он с группой сестер, чтобы ободрить пожилых людей и порадовать гостинцами. По причине приезда гостей обитатели этого дома собрались в зале. Раздали всем подарки, спели песни, рассказали несколько стихотворений, и Николай стал говорить им слово утешения из Библии, прочитав Псалом 91-й. Как только он назвал их старцами и старицами, дожившими до старости, один из присутствующих встал и, перебивая его проповедь, бодро сказал: «Ты нас не называй стариками. Мы еще не дожили до старости». Николай даже растерялся от неожиданности и удивленно обвел глазами зал. «Да, перед ним сидели старики и старушки». Не понимая, он спросил: «А как же вас надо называть? Сколько вам лет? И какого возраста все остальные?» «Мне только 72, а самому старшему только 84. Николай молчал, не зная, что и сказать в оправдание своих слов и как дальше называть сидящих перед ним людей. Выручил тот же самый, еще не старый, обитатель этого заведения: «Выйди наружу, молодой человек, и прочитай вывеску над нашим домом». Николай вышел и прочел: «Дом престарелых». Он обрадовался и, войдя в зал, сказал: «Там написано «Дом престарелых». Я так вас и называл, достигшие старости». И, глядя на перебившего его старичка, продолжал, что он ничем не обидел присутствующих и называл их правильно. «Ты правильно прочитал. — продолжал недовольный, — «но ты неправильно говорил. Мы престарелые. Мы только престарелые, но еще не старые. Мы люди, живущие перед старостью. Мы престарелые», — радостно и с видом победителя закончил он. «Наша старость еще впереди, и мы еще кое-что можем». «А когда же начинается старость?» «Она начинается тогда, когда сам человек считает себя стариком. Он может быть стариком и в 30 лет». Николай закончил свое выступление перед престарелыми, не называя их больше стариками, пожелал им благословений Божиих и, помолившись с ними и о них, ушел. Он уносил в памяти только что происшедший разговор и некоторые уроки из этого посещения. Один полезный урок. Николай помнит и сегодня, когда ему вот-вот исполнится 70 лет. Не бояться приближающейся старости. Не плакать, не унывать и не роптать. Не считать себя уже совсем негодным человеком, но радостно встречать эту старость, памятуя о том, что детство и юность суждены почти всем, а старость — только избранным. Ведь что мы стареем, в этом нет нашей вины. Так определил людям сам Бог, а нам, христианам, тем более не следует пугаться старости, ибо мы имеем благословенную старость, детство вечного бессмертия. Блажен, кто в старческие годы всю свежесть чувства сохранил, в ком испытания и невзгоды не умертвили духа сил. А вам, молодые, хочется сказать, чтобы вы не становились стариками в 30 лет. Но, считая себя молодыми, не забывайте стариков. На стене одного из домов престарелых была надпись: «Мы еще не совсем забыты». Дети, помогите старым людям почувствовать, что их еще любят и что их не забыли. Облегчи старому путь. Помоги хоть малость, и ты поймешь когда-нибудь, что такое старость. Старость — это когда ты все знаешь, можешь ответить на любые вопросы, но тебя уже никто об этом не спрашивает. Здесь уместно вспомнить одно знаменательное событие, оставившее глубокий след в жизни Николая. И хотя событие это непосредственно не относится к его служению, однако потом оно не раз помогало ему в служении при беседах с неверующими людьми. Это было после окончания средней школы, когда он, 17-летний юноша, с другими учениками оказался в Ленинграде. Рядом с городом находится село Пулково, где на холме еще до революции была основана большая астрономическая обсерватория. Там и побывал Николай дважды днем и ночью. И не только побывал, но имел счастье посмотреть через большие телескопы ночью на звездное небо, а днем на солнце. Это невозможно передать словами. Величественное зрелище открылось глазам Николая. Большие звезды, словно светящиеся тарелки, мерцали таинственным светом на темном небе. Небосклон прорезали молнии падающих звезд. Само небо, казалось, приблизилось к земле. Это было ночью. Служащие обсерватории объяснили, что самое точное время сверяется с проходящей через черту телескопа определенной звездой, которая, пройдя за сутки свой путь ровно в 12 часов ночи, возвращается в это же самое место и проходит эту же черту, нанесенную на стекло телескопа, и так тысячелетия. А днем на солнце смотреть через телескоп было страшно. Раскаленный большой шар висел в воздухе. Из этого огненного шара вырывались мощные протуберанцы, словно длинные языки пламени, и опять втягивались в него. Видно было, что солнце глубоко и тяжело дышит, потому что вся его огромная масса вздувалась, бурлила, и ни минуты не оставалось в покое. Казалось, еще мгновение, и вся эта клокочущая огнем масса упадет на землю. Стоявший рядом с телескопом астроном пояснил, что солнце сегодня ведет себя, как обычно, мирно. Но так бывает не всегда. В отдельные дни солнце бывает очень неспокойно, и тогда картина представляется еще более впечатляющей. Николай был потрясен увиденным. И вместе с благоговейным страхом в его сердце вошел восторг от величия, всемогущества и премудрости Творца прекрасной Вселенной. Объяснение давал астроном, человек уже в летах, с седой бородкой, большой лысиной. Когда Николай с товарищами стояли на площадке, Николай спросил у него, как все это понимать? Одни говорят, что это Бог сотворил, другие, что это создала природа. Так кто же прав? Думать надо, молодой человек. Был ответ. Николай подумал, молодец этот ученый. Я за такой ответ готов был расцеловать его в лысину. Но это были страшные сталинские годы, когда о Боге вообще не говорили вслух. И чтобы не подвести астронома, Николай промолчал. Присмиревшие, затихшие ученики почти на цыпочках с большим благоговением спустились вниз и тихонько вышли из обсерватории. Прошли годы, а Николай помнит увиденное и услышанное, как будто это было вчера, и вместе с Давидом повторяет: «Господи Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Псалмы 8, 2, 4, 5.